а о падении которого из них не только говорят, но даже печатают в газетах и журналах. Как удивительно верны слова Христовы. Но если верно этой притче заключение, то верно и Христово поучение. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Аминь.